открытой двери и оказался в гигантском зале с полупрозрачными перегородками, где каждый кабинет напоминал аквариум. Сотрудники в костюмах скользили между столов, не отрывая глаз от телефонов и планшетов. Воздух гудел от монотонного жужжания компьютеров и щелчков клавиатур с мышами. Бррр! Снова я оказался в офисной паутине с ее философией роя. Надо срочно ползти выше. Там как минимум положено больше квадратных метров на сотрудника. Мой гид, между тем, ловко лавируя между бегающими сотрудниками, направлялась в начале коридора, где была дверь с табличкой. Отдел логистики, уровень 3. Руководитель Хосино Мичи. Мне пришлось ускориться, чтобы зайти в кабинет следом за ней. Японец средних лет слегка приподнялся с кресла и представился: «Хосино Мичи, ваш новый руководитель, ваша коллега все вам объяснит». В следующую же минуту он снова припал к экрану монитора, параллельно набирая текст в смартфоне. Айя сразу же обернулась и начала меня буквально выталкивать из кабинета. Стоило ей закрыть за собой дверь, она тотчас же устремилась в другой конец зала, пока, наконец, шумом не опустилась на стул, моментально схватив трубку телефона. Мне лишь кивнуло в сторону небольшой табуретки, стоящей в углу. Ну что ж, мы люди не гордые. Следующие минут 15 я скромно сидел и слушал, как моя наставница звонила по нескольким номерам, где-то что-то срочно решая, договариваясь и ругаясь. Наконец она с тяжелым вздохом положила трубку телефона на стол и удивленно посмотрела на меня. — А вы еще здесь? — без тени шутливости спросила она мне. — Нелогично. Где же мне еще быть? — не менее удивленно ответил я ей. — Помнится, мне руководитель сказал, что вы мне все объясните. Вы же сказали следовать за вами и молча указали на стул. Вот и вся моя история в сфере логистики. Девушка изумленно хлопала ресницами. Вероятно, до меня таких наглых здесь не было. Ну что ж, все бывает в первый раз. Она судорожно зашарила в ящиках стола и вытащила на свет толстую папку, которую сразу швырнула мне. На обложке красовалась надпись «Логистика, 3-й уровень». «Это наша и ваша, в том числе, Библия. Выучить, понять и снова выучить. И запомните 3 основных правила. Первое. Все, что идет вразрез с инструкцией, плохо. Второе. Те, кто идут вразрез с инструкцией, тут не работают. И самое важное. Второго шанса тут нет. Достаточно понятно?» «Практически. По пунктам правил более чем. Меня почему-то эта история только забавляла. Но остались другие, также связанные с моей работой». «Например?» Слегка раздраженно произнесла она. «Я думаю, вы найдете их на страницах этой замечательной книги». Этот талмуд весил порядка пары килограмм. На полях я заметил множество пометок и приписок. Очевидно, девушка отдала мне свой экземпляр. И ведь она его даже прочла, возможно, и не единожды. Но мы, как говорится, пойдем другим путем. Я уже заметил сразу некую неприязнь ко мне со стороны моих новых коллег, — сразу в лоб сказал я. Столько косых взглядов не укрылось от меня за время нашего шествия по коридору. Девушка откинулась на стуле, поправила очки и, немного подумав, кивнула. — Как я могу заметить, с внимательностью у вас все хорошо. Есть даже задатки анализа, — серьезно проговорила она. «Возможно, еще не все потеряно». «В каком смысле?» — поинтересовался я. «Начинаю понимать, что мало того, что меня без меня женили, так я еще и лишний на этом празднике жизни. Если так дальше пойдет, то придется на выходном поискать, где можно купить паяльник в комплекте с утюгом. Или можно позаимствовать их у Казуки». Наверняка запасся ими и постоянно возят с собой специально для меня. «Так!» — девушка отложила в сторону телефон и демонстративно отодвинула мышку от себя. «Давайте начнем сначала. Что вам известно о нашей компании?» «Так в двух словах и не ответишь», — благоразумно ответил я. «Итак, слушайте и впитывайте. Дважды повторять не стану». Она опять включила режим учителя. «Валлен — одна из крупнейших корпораций в мире. Список того, чем она занимается, по толщине может потягаться с нашим мануалом. Это все. Все заказы, разработки, да хоть мышей лабораторных. Все это возим мы. Ну, не конкретно мы. Есть еще два подразделения, связанных с перевозками». «Простите, что перебиваю», — остановил я ее. «А можно с этого места поподробнее?» «Я видел уточнение уровня, но не понял, чем они отличаются». Я сделал глаза кота из Шрека, и она дрогнула. «Вообще-то именно эта информация представлена как раз практически в каждой главе того руководства. Но так и быть, сэкономлю вам время, а себе, возможно, нервы. Существует три уровня доступа, с первого по третий. Мы, как уже поняли, третий, он же базовый. Второй уровень работает с важными исследованиями. Здесь особый уровень секретности. И первый — это уникальные разработки и все, что с ними связано. В целом, вся структура нашей компании, имея в виду наше здание, строится по этому же принципу. Поэтому ряд отделов, если посмотреть по направлению деятельности, для незнающего человека покажется излишне дублированными. Но на самом деле это не так. Просто каждый занимается своим делом. Думаю, не стоит уточнять, что отчасти это сделано, чтобы избежать промышленного шпионажа». Она строго посмотрела на меня поверх очков, но, заметив мое заинтересованное лицо, продолжила. «Развитие в отделе и в целом в корпорации определяется не только уровнем твоего доступа, хотя это и есть наиважнейший показатель. Введенная практически с самого становления корпорации система внутреннего рейтинга поставлена контролировать деятельность каждого сотрудника и определенным образом переводить его заслуги и достижения в цифры. В двух словах, вся ваша жизнь, семья, образование и прочее, и вся ваша трудовая деятельность тщательно запротоколирована и переведена в цифровой формат для удобства расчетов. От текущего уровня зависит ваша должность, рост в отделе или в самой структуре, и, естественно, уровень дохода. Это ведь не сложно?» Она смотрела на меня, как на ребенка, зашедшего случайно на церемонию вручения Нобелевской премии, и спросившего: «Дяденька, а что вы тут делаете?» Я сидел и внимательно слушал ее, прикидывая в голове собственные возможности. Никогда не любил KPI-показатели за их ненатуральность, во многом, что ли. Но что не отнять, они давали отличные возможности тому, кто сумеет грамотно их выстроить. Заметьте, выстроить. Показать, может даже нарисовать, но никоим образом не сделать их честно. Теперь почти все мне становится ясно. Почти, и у меня как раз опытный гид под рукой. «Я могу, Тисан? Раз мы дошли до системы рейтинга», — я уставился на нее своим самым честным взглядом, — «я, право, не совсем понимаю тогда, как меня перевели к вам. Хотя, признаюсь, в курьерской службе об этой системе никто не рассказывал». «Естественно», — произнесла она с явным удовольствием, — «для подсобных служб эта система не применяется. Ты же не думал, что будут оцениваться результаты труда какого-нибудь...» Она покрутила головой, будто подыскивая пример для сравнения. «Допустим, уборщика». Честно говоря, меня даже в прошлой жизни задевало такое отношение офисного планктона к работягам в полях. Порой без них может остановиться самое высокотехнологичное производство. «Ха! — самодовольно принесла она. «На данном этапе развития можно заменить людей роботами и больше не зависеть от человеческого фактора. Его проблемы, сложности работы с ними. Нажал кнопку, выставил программу и все. Дальше за тебя работает прогресс. Вот, к примеру, того уборщика». Она ткнула себя за спину, указывая на парня в синей спецовке, убирающего мусор из корзин. «Может заменить, допустим, робот-пылесос с мешками мусора. Он, конечно, пока не справится. Но, видимо, и не было таких заданий для разработчиков. Видимо, требуется несколько больше времени для этого». «Ямагути-сан, вы серьезно считаете так?» Сколько же раз я слышал похожие мысли по подобного рода диванных экспертов. Хотя вру, ровно столько, чтобы уже перестать злиться, слушая данный бред. Вы думаете, что страна, вышедшая в кратчайшие сроки после разгрома во Второй мировой на лидирующие позиции в области электроники, не смогла придумать замену уборщику? Теперь пришла моя очередь смеяться. Что вы мне скажете на то, что давно уже весь подсобный персонал проанализирован, и аналоги ему среди роботостроения были созданы, во всяком случае, в формате прототипов? «Вы сейчас рассказываете факты или сходу придумываете небылицу?» — серьезно сказала она, но заинтересованный взгляд выдавал ее с головой. «Я не Шахерезада, да и вы не султан», — улыбнулся я, на что цвет лица моей наставницы начал снова краснеть. «Об этих разработках есть информация в интернете. Можете сами убедиться», — я кивнул на моноблок, стоявший перед ней. «Там же указана и причина, по которой мы еще не заменили всех подсобников на электронные машины». Я заведомо остановил свой рассказ, чтобы проверить, насколько она заинтересована моим повествованием. Между тем она немного подалась вперед и произнесла: «И какая же она?» «Абсолютно прозаичная. Слишком дорого», — не без удовольствия подвела черту. «Замена одного работника с низкой заработной платой приведет к гораздо большим тратам на создание, приобретение и постоянное обслуживание его заменителя. И так по каждому из работяг. Убирая на производстве элементарного подсобника, грузчика, например, мы удорожаем наше производство, причем кратно. И все из-за пары роботов. Гораздо выгоднее продолжать использовать людей». «Ну, занятная история», — она сделала пометку в ежедневнике, «которую я обязательно проверю. На этом вопросы закончились?» «Остался последний», — вмиг посерьезнее спросил я ее. «Раз на моей прежней работе не было системы рейтингов, то что здесь делаю я?» Глава четвертая. «Как я уже вам сказала», — Айя откинулась на кресле, начав барабанить пальцами по столу, «вне зависимости от вида деятельности, информация по всем сотрудникам каталогизирована. И при необходимости все данные моментально подгружаются по запросу. На нашем этаже освободилась вакансия. Один из моих коллег был переведен на более высокий этаж». При этих словах она мечтательно подняла глаза к потолку, но быстро собралась и продолжила. «В приоритетах компании идет карьерный рост уже работающих сотрудников. Таким образом мы формируем глубокий уровень лояльности. Об этом, кстати, можете подробно прочесть в нашем буклете. Так вот, для выявления подходящего кандидата были выгружены сотрудники, как бы это помягче выразить ради вас», — она улыбнулась на свою шишпильку, — «смежных отделов. Параллельно поступил запрос на рассмотрение резюме стороннего кандидата. И вот ведь незадача. Вы обошли его буквально на доли процента». Я сидел на стуле и не знал, как на это отреагировать. Решив проявить заинтересованность, я уточнил: «То есть я буквально случайно сюда попал?» «Не совсем», — успокоила меня девушка. «Случайных людей здесь нет априори. Просто наш директор по персоналу, Кавагути Хидео, хочет доказать, что его алгоритм в рекрутинге идеален. Поэтому выбор пал на вас. Если придерживаться официального комментария, она щелкнула мышкой и немного приблизилась к монитору, то здесь сыграло два момента. Первый — ваш диплом с отличием. Тут она удивленно приподняла брови и посмотрела на меня. Удивительно, и какого ветра вас занесло в курьеры? Я не нашелся, что ей сразу ответить, и выдал первую пришедшую на ум мысль. У меня была сложная жизненная ситуация, стало не до выбора. Девушка недоверчиво покачала головой и тихо произнесла. «Судя по вашему костюму, ваши жизненные сложности давно позади». «Ай-яй-яй, Сато-сан, об этой стороне счастливого костюма вы меня не предупреждали. Нужно будет ее достойно отблагодарить». Но внутри было все-таки приятно. Я за такой короткий срок повстречал уже несколько людей, готовых безвозмездно выручить малознакомого человека. «Сато-сан, как мне сделать ответную услугу, я, кажется, уже знаю». «И второй имеющийся, пусть и небольшой, но стаж работы в корпорации». Причем без единого взыскания и даже с парой благодарностей. Дирекция по персоналу это ценит. И тут отдельное спасибо Агивара-сан. Значит, за тот год, что прежний я проедал ему мозги своим отношением к работе, он ограничивался только отеческими напутствиями, не вынося ссоры из избы. «Так что для вас все звезды сошлись. Отчасти. Увы». Она вдруг, с сожалением, взглянула на меня, и мне стало немного не по себе. «Жаль, что в вашем случае это скорее один большой минус». «Я вас не понимаю, Ямагути-сан. В голове оказалась каша. То я молодец, то сожалеет. Можете мне сказать все прямым текстом?» «Пожалуй, так будет даже лучше». Она понизила голос и немного наклонилась ко мне. «Вы-то молодец!» Вот только парень, которого вы обошли, это родственник одного из руководителей этажей выше. Он даже начинал стажироваться. Был тут пару дней, на редкость неприятный тип, надо сказать. Но затем Кавагути-сан влез со своим регламентом, и поступила команда вызвать вас. Он ненавидит, когда родственники лезут по протекции друг друга. Вы, так сказать, его эксперимент, к сожалению. Ведь после вашего провала этот родственничек, то ли племянник, то ли брат сестры, я точно не знаю, снова выйдет сюда работать. «Так что сожалеть?» — искренне удивился я. «Для этого мне нужно мне как минимум опростоволоситься». «Вы так и не поняли основное зерно моего рассказа», — перебила меня Айя. «Я же не сказала вам, если вы ошибетесь, а совершенно правильно озвучила «когда?» «Потому что здесь дело только лишь во времени. Наш босс...» — она кивнула в сторону начала коридора, где восседал столь занятый Хасино Мичи. «Не будет ссориться с вышестоящим руководством. Конечно, в конкретном случае он примет нейтралитет, но помогать явно не станет. Вы, должно быть, заметили, какой холодный прием был вам оказан». «Сложно было не обратить внимания», — кивнул я. «Просто сначала решил, что человек настолько сильно занят». «Нет, просто он решил отстраниться», — она отряхнула головой. «Ему так удобнее. А вот ваши новые коллеги вряд ли будут гореть желанием помогать. Любое действие в вашу пользу может быть неправильно воспринято, а подняться вверх хотят все». Возник еще один разумный вопрос, перебил я ее, но она меня опередила. «Почему я рассказываю вам все это?» — она хитро улыбнулась. «Ведь это, по-своему, поддержка, за которую с меня также могут спросить». «Нечто вроде этого», — хмыкнул я. Девушка определенно забавлялась этим разговором. «Ну и ладно, главное, что в эти 10 минут обрисовала мне в общих чертах весь этот муравейник». «Знакомо. Ох, как знакомо. Много лет в стае товарищей, готовых не подставить плечо, но притопить чем-нибудь потяжелее». Ну, во-первых, это моя работа. Наставничество. Не подумайте, что пугать новичков. Она тихонько прыснула, но сразу же приняла строгое выражение лица. Поэтому я не принимаю участия в общей королевской битве. Подсчет моих показателей несколько иной. Во-вторых, я в ряде вопросов более подкована и, как следствие, имею более непотопляемый статус и со мной вынуждены считаться. Ну и в-третьих, параллельно я веду научную деятельность и менять нынешнее подразделение я не планирую. Я полностью ответила на ваш вопрос. В ее глазах на мгновение заплясали бесенята. «Кроме того, зачем вы со мной всем этим сейчас поделились?» Меня забавлял этот диалог, вряд ли от осознания озвученных сейчас причин. «Я достаточно разбираюсь в людях, чтобы понять, насколько вы отличаетесь от окружающих меня. А теперь и вас», — она вздохнула, — «поэтому и обрисовала имеющуюся перспективу. Вы в заведомо худшем положении, чем остальные». Потому что у них позиция «все против всех». «Но в отношении ко мне все против меня», — озвучил я то, что она предпочла вложить между строк. Таким меня уже давно не испугать, но рассказать подобное я, естественно, не мог. «Вы проницательны. Надеюсь, вам это поможет», — сказала она. И было заметно, как она снова надевает личину строгой учительницы. «А теперь я вкратце расскажу о системе рейтинга и отправлю вас на рабочее место изучать предоставленную информацию. И учтите, завтра будет тестирование, как вы запомнили теоретический материал. Проходной балл 95%. В противном случае этот день станет последним здесь. Компания заинтересована только в настоящих профессионалах». Краем глаза я оценил толщину корешка, выданной мне папки, и понял, что мне предстоит очень долгая ночь. Следующие полчаса я просматривал таблицу по этажу, параллельно получая все новые и новые вводные. В принципе, ничего особо страшного или сложного я не увидел. На родине в магазинах у продавцов порой сложнее мотивация. А тут почти как в армии. Бери больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит. Единственное исключение — брать надо с умом, кидать надо прицельно, и фраза с отдыхом — атавизм в менталитете азиатов. Каждое верное действие — плюсик, каждый косяк — минусик. По итогу получается рассчитанное компьютером число, от которого зависит твое положение. Будешь долгое время лидером, заметят, оценят, рассмотрят на иную позицию. Ну, а аутсайдерам здесь не место. Хотя, судя по архиву прошлых месяцев, имена тут не часто меняются. Придя на свое рабочее место, перво-наперво устроил небольшую перестановку. Если уж работать на грани возможностей, то следует по максимуму добавить комфорта и эргономики в процесс. Мои телодвижения не прошли незамеченными. Коллеги с соседних столов заинтересованно смотрели на мои действия. Учитесь, пока я с вами. Открыв рабочие программы, я сразу же запустил турнирную таблицу. Обновление происходило каждые сутки в полночь, если верить Талмуду, выданному мне наставницей. Спасибо навыку скорочтения. Без него возможности ознакомиться со всем содержимым папки было невозможно. Я не нашел строчку со своим именем, но, видимо, пока я не сдал вступительный экзамен, меня тут и не будет. Правильно, вдруг завалю тест, что на меня ресурсы сервера тратить. В принципе, можно было и стол не выделять, поставить табуреточку на входе, сиди, мол, милый, зубри. И завидуй прочим, кто уже справился. У них вон какие удобные кресла есть. Отбросив мешающие вникать мысли, я с головой погрузился в изучение материальной части. В целом, общие системы и принципы были мне знакомы, прочие моменты требовали лишь более углубленного изучения, в идеале на практике. Как я понял, Программы под моим нынешним аккаунтом были тестовыми, позволяя в деле показать или проверить прочитанную теорию. Время летело, я настолько погрузился в работу, что перестал замечать окружающих меня людей и шум, производимый ими. На экране выскочила надпись «Обеденный перерыв». Очевидно, чтобы люди не забывали о необходимом перерыве, на экраны выводили дополнительные уведомления. И таким же образом можно разделять весь большой штат по группам, чтобы все резко не убежали с рабочих мест. Причем на иконке можно было либо принять, и система отметила бы вас как отсутствующего, либо перенести на случай форс-мажорных обстоятельств. Удобно, ничего не скажешь. Ничего архиважного я не делал, поэтому с удовольствием нажал галочку и поднялся с места. Необходимое помещение найти было несложно. Именно туда направлялись вставшие из-за столов сотрудники. Само помещение приятно поражало белизной и чистотой. Вереница вендинговых аппаратов стояла вдоль стен, предлагая на выбор достаточно широкий рацион человечьего корма. В самой столовой ощутимо сильнее работала вытяжка, и было даже немного прохладно. Видимо, на случай, если кто-то из работников решит разогреть нечто своеобразно пахнущее. Правда, судя по присутствующим, немногие доставали еду из холодильников. Большая часть предпочитала опустошать прозрачные внутренности торговых автоматов. Выбрав всего лишь легкий салат, после плотного обеда сложнее запоминается информация, я выбрал место в углу столовой и приземлился в надежде на небольшой перерыв. Здесь было относительно тише и спокойнее, чем в рабочем зале. Но стоило мне взяться за палочки, я услышал за соседним столом. Слышал, он обошел Хироши только из-за стажа в курьерах. Робот-рекрутер глючит. Считает, если человек таскал коробки, то разбирается в логистике. Сидевший за одним из столов парень в элегантном костюме и прилизанным пробором нарочито громко обратился к соседям. «Коллеги, может быть, закажем себе что-нибудь? У нас теперь в отделе есть персональный курьер!» Раздался хор смешков с разных концов столовой, на что парень еще шире заулыбался и, повернувшись в мою сторону, уставился на меня. Я отвлекся от еды, демонстративно тщательно прожевал кусочек курицы, аккуратно промокнул губы салфеткой и только после этого заговорил с весельчаком. «Коллега, мне очень приятно работать рядом с таким умным человеком. Позвольте мне на правах младшего товарища задать вам весьма интересующий меня вопрос». Зал замер. А мой собеседник, видимо, воспринимая такое мое обращение к нему как смиренное принятие своего места под местным солнцем, с улыбкой произнес: «Чем учитель может помочь нерадивому ученику?» «Скажите, пожалуйста, вот вы ненавязчиво пытаетесь выплеснуть на меня свою скрытую агрессию, но мне не ясна причина такого поведения, и причиной явно являюсь точно не я. Вот я и пытаюсь предположить, что у вас случилось. То ли вас парень бросил, то ли новые стринги жмут». Тихая пауза провисела всего пару мгновений. А потом столовая взорвалась, кто-то бросил еду и выбежал. В стороне, судя по звукам, кто-то подавился лапшой. Парнишка побледнел, сжал кулаки, но, понимая, что сделать ничего не может, резко поднялся и быстрым шагом покинул помещение. Спокойно закончив трапезу, я тоже покинул столовую. На обратном пути до своего стола я замечал все больше устремленных на меня глаз. Очевидно, новости тут очень быстро расходятся. Подойдя, увидел, что папка с инструкциями покоится на дне мусорной корзины. Окинув взглядом открытое пространство, заметил, что один из сотрудников резко дернулся, спрятавшись за монитор. Лица я не успел разобрать, но вот прилизанный пробор заценил. Детский сад. но больше всего терпеть ненавижу такую вот мелочную, подленькую натуру. С таким надо держать ухо востро. Может, ведь и в тапки нагадить стоит отвернуться. Залогинившись, я открыл структуру нашего отдела. Как замечательно, что корпоративные правила везде едины. Весь штат представлен в базе с контактами и, самое главное, с фотографиями. Отфильтровав список сначала по полу, а потом по возрасту, я быстро обнаружил этого мелкого пакостника. Хига Изао, ведущий логист. Судя по пирамиде рейтинга, стабильное первое-второе место на протяжении последнего года. Решил, раз топ, то можно и альфой стать. Увы, для этого нужны тестикулы, не только в плане факта их наличия. Сделав очередную зарубку у себя в памяти, я вернулся к учебному процессу. Пока нет времени отвлекаться, сначала нужно доказать, что я достоин тут вообще находиться. Внезапно на телефон пришло сообщение. Я только сейчас осознал, что следует как минимум убавить громкость, а лучше и вообще перевести его на беззвучный. Не имея ничего под рукой, равно как не желая использовать стандартные звуки, я поставил на сообщение отрывок утробного лая моей волосатой девочки. Среди гула голосов, хаотичного гомона, щелчков клавиш и возгласов соратников резкий «ап-ап» произвел эффект разорвавшейся бомбы. Мне показалось, весь этаж повернулся в мою сторону. Но самое интересное, что среди недовольных чопорных физиономий со мной встречались глазами улыбающиеся лица. Сразу видно, кого кто дома ждет. Это не может не радовать. Раз тут не секта, то есть все шансы из стаи собрать коллектив. От этой мысли я улыбнулся, только потом сообразив, что все продолжают смотреть на меня. Чтобы не выглядеть совсем дико, а такая мысль у меня тоже промелькнула, я сделал легкий поклон головой в разные стороны этажа и сел за стол. На экране мигала иконка непрочитанного сообщения. Отправитель — тетушка Сато. Я не знал, как ее записать. Оставлять просто фамилию глупо, это одна из самых распространенных здесь, если не самая. Щелкнув по экрану, я еле сдержал приступ смеха. Некие хрюкающие звуки все же покинули меня, из-за чего пришлось имитировать кашель. На это, к слову, никто не обратил никакого внимания. В сообщении было сказано: «Здравствуйте, Канека-сан. Мне кажется, она очень по вам скучает. Ждем вас вечером на чай». И фото. Фото, заставившее меня зайтись в приступе истерики. С экрана на меня смотрела грустная мордашка Момо в чепчике и платьице в горошек. Ее брылястая личика буквально кричала: «Папа, забери меня, пожалуйста!» С трудом остановившись, я еще раз окинул снимок глазами и свайпнул в прочитанное. Вот еще не ясно, кому из нас сложнее. Но откуда эта пожилая женщина раздобыла в такие короткие сроки одежду для бульдога? Крутя в руке погасший смарт, мне пришла одна идея. Быстро найдя контакт Фудзивара Кейташи, я набросал ему следующее сообщение. «Добрый день. Фудзивара-сан, прошу помочь мне в одном деле. Мне необходимо встретиться с Мураками-сама. Чем скорее, тем лучше. Можно ли выяснить, будет ли он сегодня вечером в игровом центре?» Буквально через пару минут мне пришел от него ответ. «Канека-сан, вы уверены, что вам это нужно? Помните, единственный вариант закрыть данный инцидент я вам озвучил при последней встрече». «Ну да, он-то не в курсе, что мои финансовые проблемы закрыты, и тем более не знает, что на мои деньги положил глаз еще один представитель этого клана. Ну, пусть пока и остается в неведении. Вернуть долг ему я считал, в принципе, наипервейшим делом, но хотелось найти такой презент, который действительно понравится ему. Иначе ведь откажется, я его, может, и недостаточно хорошо, но узнал». Набросав Кейташе и короткий утвердительный ответ, я продолжил заниматься. Следующее сообщение пришло только через час. Теперь уже тоже лаконичное да нельзя. Он будет ждать вас в 20:00 на прежнем месте. Следом пришло еще одно. Вы же понимаете, что это не тот человек, которого следует заставлять ждать. Ответив кивающим смайликом, я снова с головой погрузился в логистику. Постепенно столы начали пустеть. Здесь не принято сразу, по окончании рабочего времени, сломя голову, нестись домой, как я часто наблюдал в не менее крупных компаниях у себя дома. «У себя дома» — странная фраза. Все еще никак не могу привыкнуть к мысли, что теперь здесь мой дом. Какая-то часть сознания продолжает делить пространство на две составляющие. Видимо, для полного принятия мне потребуется немного больше времени. Я оставался практически один на этаже, как бы да, ко мне подошла Ямагути Ая. — Вы еще здесь? — удивленно произнесла она. — Рабочий день окончен, тем более у вас нет еще полного доступа, а потому и незакрытых или важных задач, требующих непосредственного присутствия здесь. Я не мог ей сказать, что параллельно с перечитыванием материала, теперь уже больше ради ее же заметок на полях, я отсчитывал время до встречи с главой клана Мураками. Я считал, что лучше сразу заявиться к нему, так меньше вероятность встретиться с его дерзким племянником. А ситуацию с ним я и надеялся разрешить руками его собственного дяди. «Я уже заканчиваю», — с честным видом признался я ей. Часы показывали, что уже пора направляться на другую, не менее судьбоносную встречу. Решил попрактиковаться непосредственно в программах. Теория без практики мало что значит. То вот вы правы, кивнула она. Но не забывайте, что перерывы в работе или, как в вашем случае, пока в учебе, более благотворно влияют на восприятие информации. До завтра. Попрощавшись с ней, буквально через несколько минут я и сам покинул здание. Вечерний воздух был прохладен, приятно освежал изрядно закипевшую голову, и я быстрым шагом направлялся в тот самый игровой центр, в котором в прошлые выходные надеялся приятно провести вечер, а на деле получил лишь очередные проблемы, созданные моим предшественником. Впрочем, не пойди я туда сам, они бы достали меня в другом месте. Глава 5. Игровой центр гудел, как раненый зверь. Неоновые вспышки рекламы танцевали на стенах, подсвечивая лица игроков, одержимых, забывших обо всем. Говорят, в азиатских странах самый большой процент людей, помешанных на игры. Я прошел мимо большого экрана, на котором светилась стартовая заставка уличного бойца. Той самой игры, из-за которой прежний Джун стал должником сколь влиятельных, столь и опасных личностей. Теперь я уже знал, куда мне идти, поэтому сразу направился сквозь зал в самый дальний и темный угол. В это время здесь было довольно оживленно. Посетители вовсю соперничали друг с другом, но, судя по довольно спокойным реакциям от побед и поражений, ставки были достаточно скромные. Интересно, а в тот раз, когда я поставил 5 миллионов на один бой, сколько зрителей поспорили между собой? Вернее, опять же, через тотализатор клана Мураками, ведь с каждой ставки, каждого пари определенный процент шел именно якудза. Все за тем же столом сидел глава клана, неспешно попивая чай. За его столом, как и в прошлый раз, больше никого не было, только пара крепких ребят за соседним столом буравила меня взглядом. «Определенно я начинаю становиться знаменитым», — решил я, «раз мне беспрепятственно дали приблизиться к боссу». Но когда мне оставалось буквально несколько шагов до столика Мураками, один из парней подошел ко мне со странным устройством в руках. «Металлоискатель», — сходу определил я. в то время как парень быстро и довольно профессионально просканировал меня с ног до головы. Несколько раз прибор моргнул, параллельно издав неприятный писк, тонко намекая, что нечто ему интересное есть у меня в карманах. После чего местный охранник жестом указал мне на свой стол. «Требует выложить все», — понял я его жест, и резво извлек из карманов все то, что могло восприниматься детектором. Ключи, кошелек, наручные часы, телефон — все это горкой осталось лежать на столе. Никто из присутствующих даже не стал брать в руки вытащенные мной вещи. Видимо, им было необходимо просто изъять это до моей встречи. Странно, в прошлый раз таких мероприятий не производили. Неужели они считают, что я решил грохнуть босса мафии, нежели возвращать долг? Повторные пассы металлодетектором снова выявили нарушение с моей стороны. Писк указал, что я не все выложил. «Хронограф», — с ужасом подумал я, но заставил себя собраться и спокойно выложил часы на стол. «Зачем нужны часы, еще и такие старинные, когда у тебя есть наручные часы? Да и в телефоне все и так есть», — удивленно произнес второй бодигард, с интересом поднимая глаза на меня. «Так, не нервничаем. Эти сторожевые псы чуют эмоциональный фон собеседника. Для того и задан вопрос. Для того парень и сидит, ежесекундно анализируя каждое мое слово и жест». «Все весьма прозаично», — спокойным тоном ответил я ему. «Наручные часы уже давно ассоциируются не как средство необходимости, а модный аксессуар, подчеркивающий своего владельца. А хронометр — это подарок от человека, которого уже давно нет со мной рядом. Я ношу его только как память». «Интересно», — произнеслось мне в ответ, но, судя по интонации в голосе, как раз интерес ко мне уже был потерян. «Проходите». Я сделал последние несколько шагов и оказался прямо перед главой якудзы. «Какие люди, Канеко-сан! Вы прямо зачастили к старику!» — с легким оттенком иронии произнес мафиоза. «Заскучали? А может, решили снова попытать счастье?» «Мое почтение вам, Мураками-сама», — произнес я после небольшого поклона. «Все-таки в этой стране весьма чтут традиции. Да и, по сути, старик мне и правда пошел на уступки. Если не считать, возможно, и правда случайного экспресс-круиза на больничную койку, я пришел вернуть вам свой долг». «Что ж, это похвально», — ответил он, все так же пронзительно смотря на меня. «Приятно, что даже молодежь чтит такие понятия, как слово и честь. А то все чаще слышу о том, что наш вежливый подход уже устарел». Он поморщился, но буквально через мгновение лицо стало снова неподвижным. «Но не могу не поинтересоваться, откуда вы нашли такую сумму? Ни в коем разе не хочу, чтобы вы посчитали это любопытство подозрительным. Однако поймите, я же должен понимать, что ваш источник финансов не связан с чем-либо противозаконным». «Вот ведь интересный человек», — подумал я про себя, при этом продолжая внимать словам патриарха. «Создается впечатление, что он рабочим на ферме значится. Думаю, ростовщичество вкупе с мошенничеством уже неплохой набор». И сразу вернулся к диалогу вживую. «Все абсолютно честно и легально», — успокаивал я его, как умею. «Дело в том, что я буквально на днях оказался на скачках». Весь путь до якудзы я размышлял, как построить нить диалога. Однако старый дед сам решил зайти с ключевых вопросов. Да, и вполне вероятно, о моей истории он уже наслышан. «Мне там посчастливилось выиграть, и я сразу же поспешил к вам». «Что же, такая спешка весьма похвальна», — он покачал головой и продолжил. «А то я, было дело, стал переживать, все ли у тебя в порядке с почками». В этот раз он даже улыбнулся, хотя сама шутка была несколько кривовата. «Можете спать спокойно», — все так же твердо продолжал я. «Мое здоровье в норме, карма чиста, и деньги рассчитаться с вами у меня есть». «Рад слышать», — ответил он и задумался. Через пару минут гробовой тишины он резко спросил меня. «А с чем тогда связана такая спешка, Канека-сан? Могли бы до субботы продержать их у себя? Или боитесь, что не справитесь с азартом?» «Азарт мне с недавних пор не присущ», — ставил я. «А пришел я раньше по той простой причине, что мне отчетливо дали понять, что до указанной вами даты тянуть не следует, поэтому я здесь». «А вот с этого места поподробнее». Голова чуть придвинулся ко мне. «Что вы имеете в виду?» «Ну как, разве не по вашей просьбе ко мне вчера наведался ваш дорогой племянник?» Я смотрел на него, стараясь считать по лицу, как на него подействует услышанная от меня информация. На секунду несколько лицевых мышц резко сжались. Во взгляде отчетливо проскочила ярость. В его взгляде и без того читался тот холодный огонь, который можно заметить разве что у матерого волка. Но на мгновение холод сменился на пламя. Хорошо, что не я причина этой резкой смены настроения. «Да, пожалуй, я посчитал, что это будет не лишним», — медленно подбирая слова, заговорил Мураками. «Но только рвение молодого воина направило его слова не в то русло. Возможно, он просто не совсем правильно меня понял. В любом случае, получение столь значимой для вас суммы всего через пару суток — это показатель сильного человека, который держит слово. Фудзивара-сан никогда не ошибается в людях». Сразу сделал себе пометку. Нужно по возможности выяснить, какое все-таки отношение Кейташи имеет к якудзе. Хотя бы из чистого любопытства. «Однако я не вижу у вас в руках денег. Вы их где-то прячете?» — поинтересовался Мураками, теперь уже с легкой улыбкой посматривая на меня. «Не могли же вы такую сумму распихать по карманам?» «Деньги есть на моем счете, я их переведу вам по любым указанным реквизитам». Я смотрел на него и внутренне начал понимать, что сейчас услышу в ответ. «Мы не банк Японии, молодой человек. Нам не нужны электронные следы», — поговорил он. «Самая лучшая транзакция — это прямая передача наличности». «Да и я, помнится, уже говорил, что не считаю верным получать деньги вечером. Тем более, что отделения уже закрыты. А собирать всю сумму в банкоматах из-за ограничений в разовой операции вы будете до рассвета. Поэтому буду ждать вас утром в субботу, как мы и договаривались ранее. Теперь я могу вам доверять. Вы не создаете впечатление человека, который сбежит, не закрыв свои обязательства. Во всяком случае, такой бы с ипподрома поехал в аэропорт, а не к себе домой». Очевидно, моя история финансового подъема не является для него тайной. Значит, и первый вопрос о природе нескольких миллионов, откуда они у меня появились, был своего рода проверкой на вшивость. «А теперь, если позволите, я бы предпочел допить свой чай в гордом одиночестве», — сказал Риота. Поклонившись, я быстрым шагом направился к выходу. Народу заметно прибавилось, теперь же практически все автоматы и консоли были заняты. Немного не дойдя до выхода, я остановился возле терминала с Пакманом. Старая добрая аркада, желтый жующий шар носится по коридорам и поедает точки. Есть много общего у этой модели с привычным уже моим обычным времяпрепровождением. Съешь всех, не попади под горячую руку или спасайся. Это я альтернативно озвучил уже порядком избитую фразу «Съешь ближнего и гадь на нижнего». Пора и часть знать. На сегодня мои задачи были сделаны, и я практически взялся за ручку двери, как одна мысль молнией прилетела мне в голову. Вещи, документы, а самое главное — хронограф! Я настолько торопился покинуть это проклятое место, что забыл обо всем. Почти бегом я ринулся к темному уголку, расталкивая локтями некоторых особо заигравшихся клиентов. Из двух столов на данный момент стол с охраной пустовал. Но надо отдать им должное. Все вытащенное из моих карманов лежало аккуратной горкой на краю стола. А вот за первым столиком я заметил дядю в компании со своим кровным родственничком. Оба мураками были за столом, с той лишь разницей, что старший сидел в своей обычной манере, а вот племянник Кэзуки стоял. Они находились в полоборота по отношению ко мне, поэтому не увидели мое приближение. Услышать что-либо вообще было дохлым номером. Лицо Мураками старшего, обычно бесстрастное, было искажено гневом. Кэзуки стоял перед ним, сгорбившись и трясясь. Его пальцы нервно теребили пуговицы на рубашке, которая была насквозь пропитана потом. Я решил рискнуть и сделал еще несколько шагов, подойдя поближе. — Как ты посмел пойти против моих приказов? Голос дяди звучал даже тише обычного, но именно от этого становилось еще более жутко. «Кто дал тебе право решать, как поступать с моими должниками? Тебе не хватило последнего раза, когда вместо тонкого намека бедный парень чуть не отправился туда, где он явно не смог бы насобирать нам на возмещение долга?» «Я хотел лишь ускорить». Племянник вздрогнул, но все же пытался говорить с некоторой бравадой. «Мы и без того слишком лояльны!» Удар сухой ладонью по деревянному столу напомнил хлесткий звук выстрела из винтовки. Дядя медленно поднялся со стула, и я заметил, как у Кэзуки дрожат руки. «Ты думаешь, что сила — это оружие угрозы?» Мураками старший стал медленно обходить стол. Экэзуки, вторя его движением, двигался понемногу ног в противоположном углу стола. «Настоящая власть — это тишина, которую боятся. Это значит, что мы, хоть и незримо, но правим ночной Японией. И при свете дня мы остаемся самими собой. А твои решения, как и поступки схожих тебе, бросают тень на нас в глазах обычных жителей. Ты мой племянник, довольно близкий родственник, что должен быть моей надеждой и опорой, а становишься угрозой для нашего благосостояния». Резким движением дядя влепил ему пощечину. Кэзуки резко дернулся и прижал руку к лицу. Его поникшая фигура еще больше сгорбилась, скорее, конечно, от унижения, а не от самого удара. Дядя, хоть и был жилист и подтянут, но вряд ли смог бы совладать с таким крепким парнем, как его племянник. Кэзуки развернулся как раз в моем направлении, и я уже пожалел, что решил вернуться именно в этот момент. Вероятнее всего, глава клана специально отправил подальше бодигардов. Все-таки не хотел, чтобы его экзекуцию видели. Вот ведь мне повезло. Такую картину вряд ли многие видели. Во всяком случае, из числа живых. Не преминул добавить мой внутренний голос. Я уже начал обдумывать варианты покинуть этот уголок, как племянник поднял глаза и уперся взглядом в меня. Он распрямился, на что уже и дядя повернулся в мою сторону и обратил внимание на мое присутствие. «Мураками-сама», — согнулся я, пожалуй, даже в чересчур низком поклоне. На самом деле я попытался выиграть еще несколько мгновений для обдумывания, как поступить в данной ситуации. Как назло, смекалка не работала. Ну, либо мое сознание не посчитало увиденную мною картину чем-то из ряда вон. «Ваши охранники забрали у меня все содержимое карманов перед нашей встречей, а потом куда-то пропали. Я лишь вернулся забрать ключи и телефон». «Канека-сан», — обратился ко мне старший клана, и в его голосе прозвучали ранее незнакомые мне нотки. В голосе появился металл, и я понял, что его манера спокойного, негромкого разговора может тотчас смениться. «Вы определенно нашли не то время». «Прошу простить меня, но я...» Мне не дали закончить. «Канека-сан», — прервал меня глава клана, — «я не буду спрашивать, что вы видели. Ответ я читаю в ваших глазах. Запомните, что не зря великие сказали, что молчание — золото. И поблагодарите Бога, что сегодня вы здесь не просто как очередной должник. Протекция семьи Фудзивара кое-что значит в нашем городе. Идите своей дорогой. И еще одно». Тут он строго взглянул на Кизуки, который, казалось, только ждал команды, чтобы наброситься и разорвать меня. «Канека-сан отдает свой долг полностью». Он особо подчеркнул последнее слово, глядя на племянника. «Теперь его путь и твой больше не пересекутся, даже случайно». Кизуки стоял с налитыми кровью глазами, но не рискнул ослушаться лидера. Он демонстративно отвернулся от меня в сторону дяди, резко поклонился и вышел. «Передайте Фудзивара-сан!» Мураками обернулся ко мне, опускаясь на стул и протягивая руку к чашке. «Что его талант находить интересных людей по-прежнему восхищает?» «Конечно, Мураками-сама, обязательно!» Я склонился в поклоне. «Вся сумма, суббота утра, как сказано!» Глава якудз махнул рукой, с чего я решил, что аудиенция окончена. Зацепив свои вещи с соседнего стола, я поспешно ретировался, на ходу обдумывая, в какую очередную точку занесла меня судьба. Кажется, Риота довольно благосклонно отнесся ко мне, и во многом это благодаря моему знакомству с Фудзиварой. Что же это за человек такой? Попробую выяснить при следующей встрече. А вот в лице младшего поколения Кэзуки я нажил теперь уж точно кровного врага. Он и так ко мне не благоволил, а теперь точно вцепится в глотку при первой возможности. Благо, пока я могу спать спокойно. Против вожака клана он не попрет, если только сам это место не займет. И, боюсь, это только вопрос времени. По пути домой я забежал в знакомый магазин, мне был просто необходим презент для моей мохнатой булочки. Этот день вызвал у нее слишком много переживаний, уровень обидчивости мог зашкалить. Пытаясь выбрать между двумя игрушками, резиновым динозавром и уткой с пищалкой, я резко вспомнил, что режим экономии окончен, и я схватил обе. Также в корзину прилетели все лакомства, которые попались мне под руку. Устроим наш маленький праздник. Самому мне не хотелось ничего так сильно, как спать. День выдался напряженный до нельзя. Дверь лифта открылась тихим звоном. В ушах еще звенел голос Мураками: «Идите своей дорогой». Но почему же тогда руки до сих пор подрагивают? Я вышел на своем этаже и остановился у квартиры Сато-сан, сжимая пакет с игрушками. Уже слишком поздно для визита, пожалуй. Палец остановился возле кнопки звонка, но нажать или нет, и стоит ли будить старушку, я не успел решить.